Все страньше и страньше, как говорила девочка Лиса. Сварог помотал головой, после разбираться будем, и крепко взял Лану за локоть. Валим отсюда, живо. На чем? Ты видел, во что они мою машину превратили? И неожиданно замолчала. Не сговариваясь, оба посмотрели на исковерканный автомобиль под странным названием «Гелантваген», а потом синхронно перевели взгляд на осиротевшую машину псевдогаишников со все еще работающей мигалкой. Глава шестая. Дом, родимый дом. Спустя 20 минут транспортные средства, украшенные отклеивающейся надписью «ГИБДД Шантарск», летело в сторону города, унося все дальше и дальше от полыхающего Гелантвагена с 6 трупами в салоне. Причем трупами, предварительно Сварогом обысканными, но ничего не предъявившими. То есть вообще ничего. Ни документов не было у бойцов засадного полка, ни денег, ни записных книжек и иных личных предметов, даже носовых платков и сигарет. Ну, ничего. Странно, Холмс. Более чем, дорогой Ватсон. Ну, конечно, угонять машину, явно принадлежащую неким властным структурам, было верхом безрассудства, тем более после того, как Сварог собственноручно покрошил в мелкую капусту представителей этих самых структур, пусть фальшивых представителей. Но что прикажете делать? В лесу ночевать? Пешком в город идти? Возвращаться в разоренную Олегову пустошь? Опять же, пешком? Так что, как ни крути, а воспользоваться вражьим транспортом пришлось. И в этом самом транспорте тоже ничего интересного не обнаружилось. Ни тебе рации, ни арсенала, ну ничего. И теперь больше всего Сварог опасался, что вот-вот из-за поворота появятся огни фар. Фар, например, спешащих к Олеговой пустоши машин с ментами, пожарными, врачами и прочими спасателями. Увидит ползущий в обратную сторону гаишный автомобиль с выключенным маячком, а чуть попозже заметит догорающий на бочне Гелантваген, и даже самый тупой командир не поленится приказать какой-нибудь машине из арьергарда развернуться, догнать гаишников и просто поинтересоваться, а что тут, собственно, произошло. Или же, что навстречу во всей своей боевой раскраске выскочит машина уже в заправдошних, неподставных гаишников, которые запросто распознают фальшивых коллег по работе и устроят погоню по полной программе. Или, что еще хуже, у нападавших был все-таки наблюдатель в кустах, не принимавший участия в схватке и видевший весь этот сюрреализм. И как только он вышел из ступора, так захлебываясь, заорал в рацию, вызывая подмогу. И в этом случае навстречу из Шантарск уже выдвинулась усиленная группа захвата. Сварог, конечно, не допускал, что кто-то тут же поверит рассказу наблюдателя, ежели такого действительно присутствовал, а самураи, расправившимся посредством невесть откуда взявшегося меча, 6 подготовленными хлопцами, но все же встречающие будут готовы к неожиданностям. Будь Сварог один, ему ничего не стоило пройти сквозь них, но с Ланой... Да и то среди возможного комитета по встрече вполне может оказаться еще один специалист, виртуозно владеющий приемами ножевого боя, а может, и не один. Может, поверили наблюдателю-то, и навстречу им выслан отряд местных мастеров ниндзюдзю? Но обошлось. Трасса как была пустынной, так пустынной оставалась. Не видать было даже иных постов на пути. Ну и слава богу. Сварог решительно сжал зубы и глубоко вдохнул, потом выдохнул. Вот ведь какая чушь в голову лезет. Он посмотрел на Лану. Та сидела, сжимая руль так сильно, что побелели костяшки пальцев, и не отрывала взгляда от несущегося под колеса полотна шоссе. С момента захвата машины она не произнесла ни слова, но очередного всплеска истерики, которого опасался Сварог, не было и в помине. С расспросами Лана тоже не приставала, и это было хорошо. По По обеим сторонам пустого шоссе проносился выхваченный светом фар лес, к тому же озаряемый всполохами установленной на крыше мигалки. «Вырубит этот маячок», — не отрываясь от дороги, проговорила Лана. «Зачем лишняя иллюминация? Ты еще сирену включи для комплекта». Чертыхнувшись, как же он сам-то не сообразил, Сварог быстро оглядел приборную панель. «Ну, точно, вот этот тумблерочек над самой пепельницей. А ну, ежели так...» Всполохи послушно пропали. Теперь определить спецпринадлежность автомобиля можно было только с достаточно близкого расстояния. Ну, вот и славненько. Значит, наступил момент истины, потому как потом времени на объяснение может просто не оказаться. Пора было, как говорится, ковать железо, не отходя от кассы. Эх, вот бы сюда старину Рошаля, уж он-то разговорил бы девчонку в одну секунду. Сварог сел прямо, собрался с мыслями, вошел, что называется, в образ и отеческим тоном нарушил тишину.